и скончался. Они долго еще не отрывали лбов от земли после того, как он умолк, не зная, действительно ли он мертв, и не будет больше вещать и блиять. Всем казалось, что у них перевернулись внутренности, и нижнее становится верхним, так что их вот-вот вырвет, ибо в словах и повадке умирающего было что-то первобытно непристойное, что-то мерзостно древнее, священно досвященное, таившееся под всеми наслоениями цивилизации, в самых заброшенных, забытых и в неличных глубинах их души, и тошнотворно поднятое теперь на поверхность кончиной Ицхака. Непристойный призрак глубочайшей древности, животное, которое было богом, овен, который был богом-родоначальником племени, овен, чью божественную кровь они когда-то в непристойные времена проливали и высасывали, чтобы освежить свое животно-божественное племенное родство, прежде чем пришел он, бог из далекой дали, Элохим, бог вездесущий, бог пустыни и луны в зените, который, избрав их, отрезал связь с их первобытной природой, обручился с ними кольцом обрезания и основал новое божественное начало во времени. Поэтому их мутило от овноподобного вида умирающего Ицхака, от его влияния. Якова тоже мутило, но и тяжелой торжественности была полна его душа, когда он, босой, запыленный, остриженный, заботился теперь о похоронах, об обрядовых плачах, о чашах для жертвенных приношений умершему, заботился вместе с Исавом, козлом-дударем, который прибыл с козьих гор, чтобы проводить с ним отца в двойную пещеру, заливая слезами бороду и подавая плакальщикам и плакальщицам хайодан с ребяческой несдержанностью. Они вместе зашили Ицхака с подтянутыми к подбородку коленями в баранью шкуру и отдали его так на съедение времени, которое пожирает своих детей, чтобы они не возносились над ним, но вынужденно вновь извергать их из своего чрева, чтобы они жили в старых и тех же самых историях теми же самыми детьми. Ведь великан этот не замечает на ощупь, что умная мать отдает ему только похожий на камень предмет, завернутый в шкуру, а не дитя. «Горе! Господин умер!» — это не раз восклицалось над Ицхаком, неугодной жертвой, а он снова жил в своих историях и по праву рассказывал их от первого лица, ибо истории эти были его историями, отчасти потому, что его «я», расплываясь, уходила в прошлое и сливалась со своими прообразами, отчасти потому, что прошлое могло в его плоти снова стать настоящим и, согласно установлению, вновь повториться. Так это и услыхали, так это и поняли Иаков и все, когда он, умирая, еще раз назвал себя неугодной жертвой. Услыхали словно бы двойным слухом, а поняли просто, как мы и в самом деле слушаем двумя ушами, глядим двумя глазами, а слышим и видим что-то одно. К тому же Ицхак был древний старик, а говорил он о маленьком мальчике, которого чуть не закололи, и был ли им когда-то он сам или кто-то более ранний, знать это и думать об этом не стоило уже потому, что даже чужое жертвенное дитя не могло быть более чужим его старости и находиться в большей степени вне его, чем дитя, которым он некогда был. Красный. И так задумчивой и тяжелой торжественности полна была душа Иакова в те дни, когда он хоронил с братом отца, ибо все истории встали перед ним вновь и обрели настоящее время в его духе, как некогда, следуя шаблонному прообразу, обретали его во плоти, и ему казалось, что он находится на какой-то прозрачной тверди, которая состоит из бесконечного множества уходящих в бездонную глубину слоев хрусталя, просвечиваемых горящими между ними светильниками, а он, Иаков, нынешний, находится наверху в историях своей плоти, наблюдает за Исавом, проклятым благодаря хитрости, который тоже, согласно своему шаблону, находится с ним вместе, будучи Едомом красным. Этим словом Фигура его определена, несомненно, безошибочно. Несомненно, в известном смысле и безошибочно с оговоркой. Ибо верность этого определения есть верность лунного света, а в немного обманчивого